БДСМ-услуги. «Что мы будем с этим делать?» Не узнавая свой голос, спросила я. Балахтин стоял, опустив голову. Мы не разговаривали целые сутки. Все это время я лежала на кровати, свернувшись калачиком, а он просто меня не трогал. Сотню раз я задавалась вопросом, почему это все случилось именно со мной, но человек, который мог дать мне ответ, почему-то молчал. «Скажи же хоть что-нибудь!» Срывающимся голосом спросила я. «Он бы не пришел сюда, не стал бы меня!» Я не смогла произнести это вслух. «Почему Вячеслав сказал, что ты обещал меня ему еще неделю назад?» Препод поднял на меня глаза. Он посмотрел с таким отчаянием и виной, что я просто терялась. Мне было страшно спрашивать его о случившемся, но я чувствовала, мне нужно об этом узнать. «Ты возненавидишь меня после этого», — предупредил Балахтин. Я кивнула, чтобы он продолжал. «Вячеслав вместе с двумя другими людьми, с которыми тебе посчастливилось не встречаться, держит клуб, где девушки оказывают интимные услуги в жанре БДСМ. Это не просто девушки с улицы, каждая из них по-своему особенная. Их ищут повсюду, а затем обрабатывают, чтобы сделать из них проституток. Чаще всего девушки этого не хотят, и тогда приходится применять силу. Им угрожают, шантажируют семьей, иногда избивают, похищают, имитируют смерть, наконец, перед тем, как выставить их на продажу или в аренду. Вячеслав устраивает для них что-то вроде учебы, в процессе которой они учатся доставлять удовольствие мужчинам, а только потом они попадают в штат сотрудниц. С ним работают профессиональные психологи, которые делают так, что в конце девушки сами втягиваются и уже считают, что поступают правильно». «Это ужасно», — проговорила я, прикрыв рот рукой. «Но какое отношение это имеет ко мне?» «Несмотря на то, что клуб принадлежит только трем людям, включая Вячеслава, каждый может сделать туда подарок, за который получит крупную сумму. Как я уже сказал, им нужны особенные девушки, начиная от определенного роста и цвета волос, заканчивая криками, которые они издают в процессе секса». Я почувствовала, как у меня начинают пылать щеки. В голове уже появилась одна безумная мысль. Я молилась, чтобы она не подтвердилась, и слушала дальше. «Мне очень нужны были деньги, а единственным, у кого я мог их попросить, был Вячеслав. Он предупредил, что если я не смогу вернуть взятую сумму в определенный день, то сильно пожалею. Срок долго истекал, а денег у меня не было, тогда я решил рассчитаться по-другому. Специально устроился преподавать в УЗ, чтобы найти нужную девушку. У них особые цены на студенток, так сказать, на кровь с молоком. Сперва я не мог ее найти, поменял несколько вузов и колледжей. И только потом удача мне улыбнулась. Я не только смог ее найти, она сама пришла прямо ко мне в руки». После этих слов во мне что-то оборвалось. Сердце стало биться так сильно и часто, будто его сейчас убивали. А оно отчаянно хотело жить. Я не смогла удержаться на трясущихся ногах и рухнула на колени. Схватившись за голову, я начала тихо хрипеть, потому что все слезы вытекли еще ночью, а на крики бы просто не хватило голоса. Балахтин тут же кинулся ко мне, но я отскочила от него, как ошпаренная. «Не подходи ко мне, не смей!» — сдавленно проговорила я, выставив руку перед собой. «Виктория, пожалуйста!» Препод снова пытался приблизиться ко мне, но я успела забиться в угол и, как в детстве, обхватив себя руками, словно так могла укрыться от внешнего мира. «Ладно, хорошо, я понял, ты не хочешь, чтобы тебя сейчас трогали. Имеешь на это полное право, но прежде чем окончательно меня возненавидеть, я хочу, чтобы ты кое-что знала». Мужчина громко выдохнул и тут же уселся на пол, только в нескольких метрах от меня. Я сделала вид, что не хочу его слушать, хотя сама ловила каждое слово. «Да, я настоящая сволочь. То, что я хотела сделать с тобой, отвратительно. Но, Виктория, очень быстро я понял, что не смогу отдать тебя Вячеславу, потому что ты стала дорога мне самому. Когда мы пришли в клуб, я позволил, чтобы тебя ласкали другие. У меня просто снесло крышу. Я возненавидел себя еще больше. И тогда я решил положить этому всему конец. Но от них так просто не уйдешь. Этот подонок нашел тебя даже у меня дома. Но ты не должна переживать. Я уже нашел деньги, и эти ублюдки больше тебя не потревожат. Я люблю тебя, понимаешь? У меня буквально сносит крышу, когда тебя касается кто-то другой. Мне больно, Виктория. Умоляю, прости меня». Его слова эхом прозвучали у меня в голове. Это было слишком больно, чтобы простить в одночасье. «Не знаю, получится ли у меня когда-нибудь это сделать. Я попытаюсь», — прошептала я. Препод слабо улыбнулся и снова сделал попытку приблизиться ко мне. И на этот раз я не стала сопротивляться. Он душил меня в объятиях и постоянно извинялся. Говорил о том, что больше никто не посмеет меня обидеть, потому он теперь всегда будет рядом. У меня голова готова взорваться от всей этой информации. Может, сходишь в аптеку за успокоительным? И было бы неплохо купить что-нибудь крепкое. Иначе я не смогу заснуть и следующей ночью. Конечно. Балахтин потрепал меня по волосам и начал одеваться. Как только за преподом закрылась дверь, а звуки его шагов стали тише, я резко вскочила на ноги и побежала в спальню, где лежала вся моя одежда. Быстро переодевшись и закинув вещи в рюкзак, я поспешила к выходу. Голова шла кругом от внезапно пришедшей идеи. Я соврала Балахтину. Никогда не смогу простить такое предательство. Никогда. Я не хочу больше ничего знать об этом человеке. Я лишь хочу, чтобы он сам в полной мере ощутил всю боль, которую мне причинил. И теперь я знаю, как это устроить. Оставив вещи в своей квартире, я приняла душ и привела себя в порядок. Для места, в которое я сейчас собиралась, нужно выглядеть привлекательно. С того дня прошло не так много времени, чтобы забыть дорогу, поэтому без проблем назвала водителю такси адрес нужного клуба. На пороге стоял охранник. Сперва он не хотел меня пускать, но когда я попросила назвать хозяину свое имя и показать фотографию, меня тут же пропустили. «Виктория!» Вячеслав прищурился, а потом поцеловал тыльную сторону моей ладони. «Какими судьбами?» «Я пришла показать, на что способна. У тебя было мало времени, чтобы оценить меня в полной мере, не так ли?» Притворно улыбнулась я. Сказать, что мужчина был в шоке, ничего не сказать, хотя он тщательно пытался это скрыть. «Я все знаю», — проговорила я. «Все от начала и до конца. Он рассказал мне». «Балахтин перевел деньги несколько минут назад, вы больше ничего нам не должны. Однако, если ты сама того желаешь...» Он пробежался по мне похотливым взглядом и облизнул нижнюю губу. «Желаю», — выдохнула я. Вячеслав галантно подал мне руку и проводил до одной из комнат. Передо мной предстала внушительного размера кровать. «Номер люкс», — гордо произнес мужчина, представляя мне помещение. «Мне было плевать, хоть подвал сырой, лишь бы сделать задуманное и уйти отсюда». Я начала расстегивать платье, но мужчина меня остановил. «Подожди, сладкая. Я хочу, чтобы ты продемонстрировала себя не только мне». В этот момент я похолодела, но, тем не менее, уверенно согласилась. «Перед тем, как мы начнем, у меня будет одна просьба». «Ну, конечно», — ухмыльнулся Вячеслав. «Сколько?» «Деньги меня не интересуют», — поморщилась я. «Поставьте здесь камеру, а когда мы закончим, отправьте запись Балахтину». Мужчина прищурился, а затем широко улыбнулся, всем своим видом показывая, что одобряет. «У меня буквально сносит крышу, когда тебя касается кто-то другой. Мне больно, Виктория». «Мне тоже было больно», — вслух произнесла я, смахивая одинокую слезинку.